уходил каменистый подъем, кривая турецкая улочка. В комнату вошла Вера. «Проводили Феодосию Маврикиевну», — сказала она. «Поверишь, она нам всем как родная была. Старушка одна едет, ни попутчика, никого». Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась. «Заждался, небось. Ничего, сейчас сделаемся». Но что собиралась Вера делать, я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовление доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся на стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в сторону. «Пока вода доспевает, — сказала моя возлюбленная, — пойдь сюда, попрыгунчик!» Я не сдвинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и треногую мебель? О, боги моей юности! Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный закатывающийся их визг! Вера положила ладони под груди и покачала их. «Что сидишь невесел, голову повесил? Пойди сюда!» Я не сдвинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать. «Или денег пожалел?» «Моих денег не жалко!» Я сказала это рвущимся голосом. «Почему так? Не жалко? Или ты вор?» «Я не вор. Нинкуешь у воров?» «Я мальчик. Я вижу, что не корова», — пробормотала Вера. Глаза ее слепались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу. «Мальчик!» — закричал я. «Ты понимаешь, мальчик у армян!» «О, боги моей юности! Из 20 прожитых лет 5 шло на придумывание повестей, 1000 повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлистская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивее думал о своем ремесле, я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь. Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому, и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование. Но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. 10 лет я стал воровать у отца книги, деньги. Подросши убежал в Баку к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином, Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе 4 года. «Да лет-то тебе сколько было тогда?» 15. Вера ждала злодейства от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал: «Мы прожили 4 года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти 4 года изучить ремесло. Я не ударил пальцем в палец. У меня другое было на уме — бильярд. Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя. Друзья представили их ко взысканию». Бронзовые векселя. Сам не знаю, как взбрели они мне на ум, но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.